Глава 14. Щелк, щелк, щелк. Судя по звукам, на этой двери был установлен какой-то особый замок с очень хитроумным механизмом. Видимо, бывшие владельцы за нее очень переживали. «Может быть, давайте я войду первым?» — предложил Федор. «Мало ли, что там внутри». «Нет», — твердо ответил барон и посмотрел на Ермолова грозным взглядом. «Я сам. Слишком долго я ждал этого момента, чтобы лишить себя этого права. Я это заслужил». Кайсаров нажал на дверную ручку. В этот момент раздался еще один звонкий щелчок. Он вскрикнул от боли, отдернув руку и прижал ее к себе. Я присмотрелся к ручке, которая была сделана в виде человеческой ладони, и увидел, что прямо в ее центре торчит стальная игла. Конец ее теперь был обогрен кровью барона. «Там игла», — сказал я и бросил быстрый взгляд на Лазареву, которая смотрела на все происходящее с равнодушным выражением лица. Мне показалось это немного странным. «Как я не догадался, что мои предки были достаточно умны, чтобы поставить дополнительную защиту в виде отравленной ловушки», — сказал он и окинул нас всех поочередно печальным взглядом и добавил с безнадегой в голосе. «По крайней мере, я смог попасть сюда, а значит, цель моей жизни достигнута». «Откуда столько печали в голосе, Агей Иванович?» — спросила Полина. «Вы никак помирать собрались?» «Разве у вас есть противоядие от всех ядов?» — спросил Кайсаров и показал ей свою ладонь с крохотной ранкой. «Ясно ведь, что мне нанесена рана отравленной иглой». Барон оперся о стену и приложил ладонь ко лбу. «Ну вот, так я и думал. Мне уже становится дурно. Все-таки правильно я сделал, что написал завещание перед поездкой. Как чувствовал, что все закончится так плохо». Я пока не очень понимал, почему Лазарева смотрит на него с улыбкой, и пока раздумывал над тем, что здесь хорошего, как вдруг звонко звякнуло. После этого ручка вдруг сама по себе опустилась, и дверь немного приоткрылась. «На моих глазах происходит чудо», — пробормотал барон, который уже почти совсем осел на пол и начал закатывать глаза. «Никакого чуда здесь нет, Агей Иванович», — сказала Полина. «Ваши предки действительно были умны. Вот только нужно было поставить им плюс, а вы влепили жирный минус. Они решили, что только обладатель крови Кайсаровых может войти сюда. Поэтому игла и взяла у вас каплю крови. Внутри двери есть артефакт, который содержит образец и может их сравнить». «Неужели?» — не мог поверить словам девушки барон, с удивлением разглядывая рану на своей ладошке. «Можете поверить моему опыту», — подмигнула она ему. «Даже сейчас это остается очень модным. Если бы кто-то хотел, чтобы сюда никак нельзя было попасть, то, я думаю, на этой двери стояла бы защита покруче, чем отравленная игла». «Например, рунная ловушка», — подсказал Шмелев. «С каким-нибудь невидимым узором. Один мой приятель рассказывал, что такие существуют». «Для меня таких нет», — сказал я. «Ну да. Я уж понял, что ты у нас супермен. На все руки мастер», — хмыкнул он. И я вновь услышал нотки зависти. «Нет. Мне он определенно не нравится». В этот момент Агей Иванович ожил и поднялся с пола. На его лице играла радостная улыбка. Даже не верилось, что еще совсем недавно этот тип был готов умереть. «Да, вы правы, сударыня. Я чувствую, как мне с каждой секундой становится все лучше и лучше. Как вы думаете, теперь я могу войти в эту комнату?» Судя по этим словам, авторитет Лазаревой за одно мгновение поднялся в его глазах до небес. «Думаю, да», — с улыбкой ответила она, и счастливый барон осторожно распахнул дверь пошире. То, что мы увидели внутри, больше всего было похоже на рабочий кабинет. Совсем небольшой, наверное, это была самая маленькая комната во всем этом подземелье. Здесь стояла красивая мебель, которую, судя по всему, доставили сюда специально для этой комнаты. Все было выдержано в едином стиле. Секретер, стулья, шкафы, кровать, на которой... Твою мать! На ней лежит мертвец! Он был в парике с закрученными буклями на висках и длинным хвостом на затылке. Кроме того, он был одет в старомодный костюм, а на ногах у него были туфли с огромными квадратными пряжками. Самое интересное, что неприятного запаха в комнате не было. Пахло очень знакомо. Легкий аромат пиона. Такое себе зрелище на самом деле. Мне почему-то казалось, что этот человек вдруг сейчас встанет с кровати и спросит у нас, какого черта мы сюда приперлись. «Макс, «Что за ерунда?» — хмыкнул Мор. «С чего бы ему подниматься, если ты этого не захочешь? Мертвые ведь не встают сами по себе». Тем временем Агей Иванович осторожно подошел к мертвецу, внимательно осмотрел его, а затем снял с истлевшего пальца кольцо и показал его нам. «Родовой перстень Кайсаровых», — сказал он и нахмурился. «Это кто-то из моих предков». Барон глубоко вздохнул, сунул кольцо в карман и начал осматривать шкафы. Но я тем временем ждал, пока он доберется до секретера. Синяя дорожка, которую проложил подарок Вагаса, заканчивалась именно на нем, а значит, книга там. Наконец он откинул деревянную крышку, немного пошарил внутри и вдруг радостно вскрикнул. «Я нашел ее!» Судя по звуку, Кайсаров пролистал несколько страниц и прошептал. «Наконец-то! С этого момента в истории моего рода так и будет записано, что именно я достал эту реликвию». Он постоял немного, затем повернулся к нам, и я увидел торжество на его лице. «Барон, разрешите взглянуть?» Я протянул руку вперед, и он шарахнулся от нее, будто в ней был меч, которым я намеревался его проткнуть. Несколько секунд ожидания, а затем он смог взять себя в руки и медленно передал мне книгу. Странное дело. Кольцо магического взора ясно давало понять мне, что эта книга несколько необычная. Простые книги не светятся магическим светом. Что это может быть, интересно знать? В этот момент я чувствовал на себе внимательные взгляды ребят, которые с интересом ожидали, что произойдет дальше. Я пролистал несколько страниц, затем еще несколько. Что-то мне не нравится то, что я вижу. Честно говоря, я рассчитывал, что вся она будет исписана формулами эликсиров и полезными заметками. Я видел немало книг по алхимии, и все они были оформлены примерно однотипно, а здесь же сплошные описания тварей, их рисунки, повадки, еще какая-то ерунда. Что в ней необычного и почему она светится? Ладно, потом будем разбираться. Может быть, мне просто не попалось на глаза самое важное. Нужно будет изучить ее повнимательнее, в спокойной и располагающей к этому обстановке. Сейчас для этого точно не время и не место. «Мне нужно 5 минут побыть одному», — сказал я и посмотрел барону в глаза. «Не переживайте, Агей Иванович, я верну вам ваше сокровище в целости и сохранности». «Вообще-то мне не хотелось бы, конечно», — проговорил он, не спуская глаз с книги в моих руках. «Даю вам слово дворянина, вам не о чем беспокоиться». На этот раз я решил подкрепить свои слова старым добрым заклинанием «страх», которому, на мой взгляд, сейчас было самое время. Глаза Кайсарова забегали по сторонам, на лбу выступил пот, и он нервно ухватился рукой за свою острую бородку. «Что уж теперь, если такой уговор?» — пробормотал он. «Я скоро вернусь», — сказал я и шагнул в сторону выхода. Недалеко была комнатка, которая очень подойдет для моего дела. Там даже диванчик есть удобный. «Постойте, Максим!» — крикнул барон и схватил меня за руку. «Давайте лучше мы оставим вас здесь и сами ненадолго выедим». «Ха-ха-ха! Надо же! Этот парень все-таки боится, что я сейчас вдруг сбегу с его книгой». «Здесь?» — спросил я и красноречиво посмотрел на мертвеца, который лежал на кровати. «Ну, можно и здесь, почему нет?» Полина выходила последней и напоследок бросила на меня недовольный взгляд, в котором читалось сразу несколько эмоций одновременно. Злость и любопытство. Еще бы. Лазарева ведь явно чувствовала, что книга мне для чего-то нужна, но не могла понять, почему именно 5 минут. Разве можно что-то успеть за это время? Оказавшись один, я прикрыл за ними дверь, сел на стул и, не теряя времени, начал чертить портальный ключ к тени дому. Все вокруг привычно завертелось, и через мгновение я уже стоял на знакомой полянке. Я посмотрел на тени дома, и сердце немного защемило. Как же мне хотелось прямо сейчас навестить моих друзей. Соскучился, блин. Такое ощущение, что я уже несколько лет здесь не был. «Вот именно сейчас как раз не самое лучшее время, мой мальчик», — сказал Дориан, напомнив мне о моем важном деле. «Да, сейчас и правда некогда. Нельзя терять ни секунды. Решено. Как только выберусь из этой истории, обязательно смотаюсь на денек». Тем временем я скинул на землю рюкзак, вытащил из рюкзака шкатулку Люцифера и уселся на траву. «Какого демона там происходит, бобер кривоногий?» — недовольно пропищал демоненок. Ты обещал не трясти моим домом, а от нечего делать. Замолчи, грозно сказал я. Пришло твое время, Люфик. У тебя есть ровно полчаса, чтобы скопировать для меня книгу, о которой я тебе говорил. Люфик, какой я тебе Люфик, Рама Губастая? Еще одно слово, и я тебя утоплю. Серьезно говорю, предупредил я его. В этот момент из куба вылезла тонкая синяя ручонка, и я тут же сунул в нее книгу. Некоторое время демон лишь неразборчиво попискивал на каком-то незнакомом мне языке, а потом сообщил. «За полчаса не управлюсь». «Отмазки не принимаются, нужно успеть», — строго сказал я, начиная понимать, что если я хочу от него чего-нибудь добиться, то с ним нужно разговаривать пожестче. «Ты меня не предупредил, что книга будет написана на тайнописи», — пропищал он. «Я ж тебе говорил. Правильно, нужно ставить техническое задание, деловая колбаса. Теперь мне нужно ее расшифровать». «Какая нахрен тайнопись?» — спросил я, удивленно глядя на шкатулку. «Я тебя сейчас вон в той речке утоплю вместе с твоим кубиком». «Тайнопись, хозяин. Обычное дело, когда хотят скрыть истинный текст». Люцифер говорил таким тоном, будто объяснял мне прописные истины, которые должен знать любой малолетний ребенок. «Он имеет в виду, что текст, который ты видел, на самом деле своего рода иллюзия», — сказал Дориан. «Истинный текст можно прочитать только после воздействия на книгу специальным артефактом или...» «При помощи темного зрения, которому ты меня научил», — сказал я. «Оно же позволяет видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, правильно?» «Совершенно верно, мой мальчик». «Стоп. Минуточку. Что-то я не понял». «Люфик, ты что, можешь видеть истинный текст?» — недоверчиво спросил я у него. «Само собой, Максим, я ж демон. С чего бы мне не уметь такой ерунды? Я бы хотел, чтобы ты не забывал об этом, а то угрожаешь мне всякими...» «Ладно, я понял», — прервал я его. «Допустим, в тебя встроено темное зрение и все такое. Но суть это не меняет. У тебя по-прежнему всего полчаса». «Но...» «Я тебя сейчас точно утоплю», — сказал я и схватил в руки куб. «Да работаю, я уже работаю. Книгу в каком варианте делать? Скрытый текст писать или в оригинале с тайнописью?» «Давай как в оригинале. Мало ли что там скрыто в исходном тексте». «Исполняю», — донеслось до меня из шкатулки. «Нервы нужно лечить, между прочим. Я знаю отличный рецепт». «Люфик, заткнись». «Да работаю я». «Ну, наконец-то», — подумал я и облегченно вздохнул. «Что за тип? Пока заставишь его хоть что-нибудь делать, рак на горе свистнет. По крайней мере, я теперь знаю, почему кольцо магического взора подсвечивало мне книгу». «Макс Дориан!» — услышал я рев за своей спиной и вздрогнул от неожиданности. Затем какая-то неведомая сила, как пушинку, подняла меня с земли и сдавила так, что мои кости запросили пощады. «Затавишь, Хорнборн!» — с трудом простонал я. «А я смотрю и понять не могу, что у нас здесь происходит?» — грохотал он своим басом, поставив меня на землю и сбивая невидимые соринки. «Сначала решил, что кто-то пробрался на запретную поляну. Думал, уши надрать. А потом вижу, это наш Макс Дориан в траве сидит. Только почему-то в гости не заходит». Он постоял немного, затем почесал затылок и спросил. «Кстати, Макс Дориан, ты почему в гости не заходишь? Случилось чего?» Судя по его взгляду, для него это была задачка со звездочкой. Гном просто не мог найти каких-либо объяснений тому, что видел. «Сейчас некогда мне, Хорнборн, дорогой. Видишь эту штуку?» — спросил я и показал ему шкатулку Люцифера. «Ага, красивая, с блестящими цацками по бокам. Что с ней не так?» «Там внутри сидит демон, который сейчас выполняет для меня срочное задание. А я его жду, понимаешь? Как только он закончит, то мне сразу же возвращаться нужно будет обратно в мой мир. Каждая минутка дорога». «Как это?» — спросил здоровяк, не спуская глаз с кубика. «Ну ты сказал, что внутри этой штуки живет демон. Как это?» «Долго объяснять, Хорнборн», — сказал я, и, встав на носочки, хлопнул его по плечу. «Магия такая особая». «А-а-а, тогда понятно», — облегченно вздохнул гном, для которого слово «магия» могло объяснить абсолютно все, что не укладывалось у него в голове. «Волшебство, значит, такое особое». «Что-то типа того». «Слушай, Макс Дориан, а у меня ведь свадьба должна быть с нарциссой. Я уже и дом построил, да и вообще. Хочешь, покажу?» — с надеждой в голосе спросил он. «Не могу, Хорнборн. Говорю же, каждая минута на счету». «Так почему не женитесь тогда, если у тебя все готово?» «Как это? Без тебя, что ли?» У гнома было такое выражение лица, как будто он сейчас узнал, что он не просто гном, а еще и наполовину эльф. «Нет, так не годится, Макс Дориан. Я нарциссе сразу сказал, что цвет стен в доме пусть будет, как она хочет, а без тебя я свадьбу справлять не буду. Ты же мне вместо брата получается». В этот момент мне стало жаль бедного Хорнборна, который, видимо, измаялся в ожидании меня. По крайней мере, теперь понятно, откуда он здесь появился так быстро. Наверное, в засаде сидел, чтобы не прозевать ненароком. «Обещаю, в ближайшее время будет у тебя свадьба», — сказал я, и вновь потянулся вверх, чтобы еще раз хлопнуть его по плечу. «Я сейчас вернусь к себе, но скоро обязательно приеду. Тебе что в подарок привезти?» «Да мне ничего не нужно, Макс Дориан. Ты, самое главное, сам приезжай поскорее». «Договорились. А барышне твоей что подарить?» «Кому?» — нахмурился гном. «Жене твоей будущей». «А, да ей тоже ничего. Хотя, погоди». Он посмотрел на меня, будто вспомнил нечто крайне важное. «Ты можешь ей привезти маниста из-за разных блестяшек?» «Ух ты, какой заказ!» Мне даже понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить, как оно выглядит вообще. А когда вспомнил, то сразу появился новый вопрос. «У нас что, такое можно где-то купить?» «Ты имеешь в виду такую штуку из монет, которую на шею вешают?» «А-а-а!» — радостно тряхнул головой гном. «На моей родине такие штуки женам своим дарить принято. А у меня его нет. С монетами тут особо не разгонишься». «Не переживай, будет ей маниста», — пообещал я. «Самое лучшее, которое только смогу достать». «Спасибо, Макс Дориан», — сказал он и вновь сгробастал меня в свои объятия, которые на этот раз были еще крепче. Я даже не мог прохрипеть, чтобы он меня отпустил. Так и висел у него на руках, пока он сам не додумался поставить меня на место. «Фух!» — я несколько раз глубоко вздохнул, приходя в себя. «Если он еще немного подрастет, то точно меня когда-нибудь задавит». «Готово, хозяин!» — услышал я писк Люцифера, а затем из куба вылезли сразу две синие ручки, в каждой из которых была книга. «Даже раньше по времени справился, как ты и просил. Правда, пришлось оптимизировать некоторые процессы, подтянуть логистику, стерлить на колесах». «Макс Дориан, из нее руки торчат!» — воскликнул гном и ткнул пальцем в шкатулку. Слышать-то он демона не мог, потому что это привилегия хозяина, а вот видеть вполне себе. «Там кто-то живет!» «Я ж тебе говорил, там демон. Магия такая!» — объяснил я здоровяку во второй раз и взял в руки книги. «Вот это прикол! Да они же абсолютно одинаковые. И как мне теперь их различать?» «Люфик, они очень похожими получились». «Обижаешь, хозяин. Что значит похожими? Откуда столько недоверия ко мне? Они совершенно одинаковые, между прочим, как две капли воды. Даже их создатель не смог бы отличить одну от другой. Так что выбирай любую». «Офигеть. Слушай, а ты случайно подделкой документов никогда не занимался?» «Документов? Ха! Нашел, о чем спрашивать». «Так я и знал, что ты мошенник. Впрочем, может быть, это и к лучшему», — сказал я, затем спрятал в рюкзак книги и шкатулку. «Уже уходишь, Макс Дориан?» — нахмурился гном. «Даже минуты не поговорили». «Скоро, Хорнборн, я же сказал», — еще раз пообещал я ему. «Можешь готовить себе праздничный наряд, будет тебе свадьба». Я вновь активировал портальный ключ и оказался в комнате. Судя по тому, что я по-прежнему был один, времени прошло совсем мало. Я на стуле, мертвец на своем месте, значит, все в порядке. Терпеть не могу внезапных перемен. «Ох ты же жаба ушастая!» «Дурин, что за хреновина происходит?» — спросил я у своего друга, глядя, как из скелета не спеша поднимается призрак.